Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Ну и, конечно, как и каждый вечер рабочей недели, доброй ночи желаю вам я, ее постоянный ведущий программы, доктор Александр Данилин. Я виноват перед нашими радиослушателями, поскольку в пятницу не успел объявить тему на понедельник. Но я думаю, что никогда не поздно это сделать. И нам сегодня хотелось бы поговорить об одном очень частом вопросе, который в разных формах и видах встречается на нашем автоответчике. Это проблема, которую я для сегодняшней передачи сформулировал примерно так. Я не люблю себя в зеркале. Мне не нравится моя внешность. Я считаю себя некрасивым, некрасивой. Я считаю, что какая-то деталь моего внешнего вида отталкивает от меня окружающих. Вообще, я не люблю себя. Не люблю себя в зеркале. Вот о том, от чего это происходит, что с этим делать, мы решили сегодня поговорить. Надо сказать, что вот довольно страшно называющийся синдром этот, называется он дисморфофобическим расстройством тела. Не стану расшифровывать эти слова. Довольно часто встречающийся этот синдром и в нашей стране стал встречаться относительно недавно. Да и крупное социальное звучание приобрел и в Америке, и в Европе только за последние 20 лет примерно. Почему так происходит? Почему люди сегодня так озабочены своим внешним видом? Почему молодые люди боятся ходить на свидания, танцы, вечеринки? Просто из-за того, что они считают, что окружающим их сверстникам не стоит видеть их мнимых дефектов. Почему наша внешность для нас так важна? Почему и у нас, у взрослых людей, порой складывается ощущение, что на самом деле мы не такие, какими видим себя в зеркале? Ну вот, так я формулирую тему сегодняшней программы. А пообщаться на эту тему, пообщаться о проблемах нелюбви к собственной внешности, самых разных, между прочим, обращаю ваше внимание на то, что в эту проблему нелюбви и входит вечная проблема полноты, особенно у женщин, но сегодня и у мужчин тоже, наша, не только наша, всемирная страсть к похуданию, непрерывному похуданию. Вот это ведь тоже часть вопроса «Я не люблю себя в зеркале». Давайте обсудим все это. И, как всегда, мы можем это сделать по московскому телефону нашей студии. 956-15-14 – этот телефон. А код города, напомню, 095. 095-956-15-14 – это телефон, по которому мы можем с вами еще на протяжении 40 минут обсудить проблемы нелюбви к собственной внешности. Откуда они берутся и что в таких случаях делать, или что в этих случаях мы можем с вами друг другу посоветовать. 095-956-15-14 наш телефон. А слушаем мы сегодня музыку Мексики. Почему Мексики? Да потому что говорят, что эта проблема нелюбви, боязни собственной внешности или желания похудеть, вообще говоря, свойственна только высокоразвитым культурам. Поэтому ура, мы с вами, если у нас много подростков боится и не любит себя в зеркале, значит, мы попадаем в число высокоразвитых культур. А вот культуры, которые попроще и подревнее, почти не страдают этим расстройством. В частности, оно почти не встречается в Мексике. Может быть, в малознакомых и знакомых нам мелодиях мы найдем что-то о том, почему же они совсем этим справляемся, справляются. Лила Доунс напоминает, что традиции не надо продавать, а самые старые мелодии иногда могут оказаться самыми новыми. Hermanos, si el dólar nos llama, la raza se lanza. Si el gringo lo pide, al paisa le cuadra. Los narcos la migran y el Border Patrol te agarran y luego te dan su bendición. En Chiapas, mujeres y niños rezando. Machetes y balas con sangre bañaron la patria, su sangre al progreso aclamado. Pero esa es tu raza que sacrificaron: el indio, el negro, el mestizo, el guarito. Todos manifiestan al México lindo. Pero ¿dónde fue la justicia, la pena? Si sangre que corre en el limbo se queda, la sangre que corre por los sacrificios. Mestizo has de ser por tu. Серебряные нити. Слушайте на здоровье. Ну что ж, почему же мы не любим собственную внешность? Добрый вечер, Сергей Владимирович. Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит Сергей Владимирович. Отвечая на этот вопрос, почему мы не любим себя в зеркале, видимо, за последние годы почему не любим, видимо, старость. Как ни банально это звучит, весомый аргумент, видимо, старость. Ну, вообще-то, Сергей Владимирович, проблема ведь заключается в том, что в основном это подростковая болезнь. Это болезнь молодости, молодости и молодости. Это, может быть, мы с вами по этой причине не любим себя в зеркале. А я, ну, как бы о чем-то таком общечеловеческом. Вот 20 лет назад эта проблема была гораздо меньше, а теперь она вот такая. Что случилось? Алло, да-да. Ну я не знаю, у меня, допустим, вот лично по мне, то есть я хочу сказать, никогда не было такой проблемы, в том смысле молодости. Я был, то есть, как сказать, ну, очень, ну, все, ну, даже красивый, так говорит, вот, ну, понятно. А спасибо, вот сейчас 41 год, вот именно вот. Я удивляюсь, как эта проблема 20 лет только. Мне кажется, она всегда была, эта проблема, как человечество. Я считаю, что это все-таки старость. Вот. Ну, может, кто родился некрасивым, может быть, эта проблема есть. Вот. Но у меня не было такой проблемы. А если родился красивым, а все равно считает, что некрасивый? И а, так ну, может... бывает, именно так чаще всего и бывает. Ну, я не знаю, ведь красота, вещь такая, она очень относительная. она зависит от культуры. Может быть, стоит действительно об этом поговорить, вот что же такое человеческая красота и как она устроена. Отдельно сделать такую тему передачи. Но речь идет о том, что люди совершенно нормальной внешностью хотят или считают, что в их внешности есть изъян. Это мнимый изъян. Обычно он фокусируется на какой-то одной части тела. Вот по-разному это фокусирование происходит, потому что я даже могу вам назвать, ну, естественно, не нашу, а европейскую статистику к концу 90-х годов. 65% людей считают, что у них некрасивая кожа, бледная, пронизанная кровеносными сосудами и так далее и тому подобное. 65% из тех, кто жалуется на такие вещи, приблизительно 50%, то есть это пересекающиеся группы, называют таким объектом волосы. На нос жалуются 38%. Глаза не нравятся 20%. Ноги, и особенно в частности колени, это самый нелюбимый объект тела, примерно 18%. Нижняя челюсть и подбородок 13%. А грудь, грудная клетка, извините, соски 12%. Как это ни поразительно, но живот и талия не нравятся меньшему количеству людей, примерно 11%. Вообще размеры формы лица не нравится приблизительно 10%. Более того, вот как ни странно, но если с человеком поговорить, который, в общем, никогда не пойдет к психологу или к консультанту, или к психотерапевту для того, чтобы пожаловаться на такие расстройства, просто с обычным человеком, и спросите у него, какая часть тела ему нравится, какая нет, то самое интересное, что эти проценты окажутся примерно такими же. Спасибо, Сергей Владимирович. Ольга, вы с нами? Да, я вас слушаю. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня, значит, следующая проблема, точнее, не у моего, а у моего товарища. Ему 18 лет, и у него как бы прыщи подростковые. Вот, а может быть, мы с Сергеем Владимировичем скажем ему, что это старость? Ну, вы знаете, и до такой степени запираться от всего мира, он не выходит на улицу, он сидит дома, он закрывается, не общается ни с кем. Вот, и даже была проведена как такая операция на лицо, которая ничему не помогла, лучше не сделала, а сделала как бы еще хуже. И вот как ему помочь, как это объяснить? Я думаю, что это нужен какой-то моральный настрой, во-первых. Оль, скажите, пожалуйста, ну как вы думаете сами, вот как бы с чем это связано? Ну не с прыщами же на самом деле. Я бы сказал, 18 лет, кто из нас без прыщей, в общем, так по-хорошему? Ну, как бы я это понимаю, эту ситуацию, но как бы ему объяснить, как бы на него повлиять? А в чем? Что вы понимаете в этой ситуации? Ну, как бы я не знаю, как ему это объяснить, он даже не хочет общаться. Он сидит в своем мирке, да, ну, ему звонишь, там, спрашиваешь, как дела у тебя, вот, и на это получаешь просто краткие ответы, как бы не объясняющие, да, вот, и как ему дальше жить, строить, я не представляю, потому что этого человека знаю с самого детства, мы росли вместе, и мне очень дорога его, как бы, будущая жизнь, я очень забочусь об этом, и вот как ему это помочь, как-то объяснить, как хотя бы через его маму может подействовать. Оль, ну мы, я думаю, что-то попробуем дать какие-то советы, конечно, но вот, как вы думаете, ну правда, а он хочет избавиться от этих своих, от этой своей нелюбви к лицу? Ну, я думаю, что, конечно, хочет, если он применял всевозможные косметические методы. То есть, ну, ему не помогало это, я даже не знаю, чем ему помочь. Ну, я думаю, что вообще косметика мировая устроена так, что все возможные косметические методы перепробовать 18 лет просто невозможно. На это надо потратить лет 90, наверное, жизни. Я знаю людей, у которых есть такое хобби. И тем не менее, вот о чем я примерно говорю. Проблема заключается в том, что очень часто молодым людям 18 лет чем-то выгодна их нелюбовь к собственной внешности. Ссылаясь на нее, они не работают и не учатся. Они болеют прыщами. И поэтому всегда главное для того, чтобы начать помочь, начать помогать и как-то подсказать, каким образом помочь, ну, это, во-первых, сделать так, чтобы все-таки ваш знакомый нас послушал. Во-вторых, попробовать поговорить с ним на одну единственную тему. Что идет впереди? То, что ему не нравится собственное лицо, или то, что он боится общаться с людьми, потому что боится оказаться не то чтобы вот с прыщами, а боится оказаться хуже, чем они. Может быть, его прыщи чем-то помогают его самолюбию? Вот ведь все-таки, да, давайте, Оль, я чуть-чуть попозже попробую сформулировать ответ на вопрос, а мы попробуем послушать мнение радиослушателей. Галина Ивановна из Тульской области нам дозвонилась. Доброй ночи, Галина Ивановна. Доброй ночи. Ой, я так рада, что дозвонилась. Вы знаете, можно говорить? Да, конечно, мы вас слушаем. Вы знаете, что мне кажется, почему вот сейчас молодежь заостряет внимание на внешности? Мы росли, мы об этом не думали. У нас какие-то были заботы. Почему? Потому что мы не видели той рекламы, которая сейчас пестрит в газетных киосках. Сейчас немножко меньше. А вот в начале перестройки ведь нам, пожилым людям, было стыдно подойти. Голые женщины, голые все части тела. И все они такие красивые. Конечно. И на всех на них много косметики. Косметика. А ведь вокруг это, покупают газеты и пожилые, и молодые. И все это видят. Пожилой начинает стесняться себя. А он не такой. А молодые смотрят. Ой, какие красивые. И ясно, ну, таким быть нельзя человеку, который их рисует на этих картинках. Вот и получается этот комплекс. А других занятий нет, потому что сейчас одно развлечение. А мы совершенно по-другому росли. Поэтому вот в недоразвитых этих странах тоже комплекса нет. Галина, они этого не видят. Ну и живут, кто-то такой, кто-то такой. И все довольны. Они заняты чем-то другим. У них есть другой смысл, кроме того, чисто внешнего смысла, который нам навязывает реклама. Абсолютно с вами согласен. Галина Ивановна, ну скажите мне, пожалуйста, такую вещь. А вот вы сами, вы всегда нравились себе в зеркале? Вы знаете, вот я откровенно говорю. Ну, есть какие-то вещи, в которых... По молодости я не задумывалась. Я не задумывалась, нравлюсь, не нравлюсь. Ну, ходили мы, вот кто-то был покрасивее, кто-то пострашней. Но мы не зацикливались на этом. Потому что не было вот такой пропаганды. А ведь сейчас, смотрите, только эти конкурсы красоты. Это же ведь у нас вообще, же не было, когда мы росли. Вообще наша культура сегодня ориентирована на внешнее. Из-за этого, например, наши дети очень часто не хотят учиться ни в младших классах, ни в средних, ни в старших, ни в институтах. Я не про всех, конечно, говорю, но очень и очень про многих. Потому что ориентир культуры направлен на чисто внешние признаки преуспевания, да? И как бы внешность человеческая – это один из этих признаков. Все было бы так, и это, в общем, те феномены, которые, вне всякого сомнения, сегодня работают. Это очень хорошо, Галина Ивановна, что вы их сформулировали. Но вот ведь в чем дело. Зеркало вообще штука странная. И в старости, и в молодости, мне кажется, подавляющее большинство из нас, глядя на себя в зеркале, думают: «Боже мой, это не я». Не я. Не, не потому что урод, или не потому что красавец. А вот как-то я себя по-другому ощущаю. Чего-то не срослось. Какое-то это тело, какое-то не такое. Мне кажется, что это такое вообще общечеловеческое чувство. И иногда только оно принимает формы вот такого вот синдрома. И вы, вне всякого сомнения, правы, что за последние 20 лет это усилилось, поскольку за последние 20 лет рекламе удалось преобразить молодежную культуру. она сдвинулась куда-то. Ее перестали интересовать глубокие вещи. Ну, пусть вещи так до конца и не понятые, но которые, например, интересовали хиппи, или глубокие вещи, которые интересовали комсомольцев. Они ориентированы на чисто внешнее. А первое и главное, что мы знаем про внешнее, это, конечно, наше собственное тело. Не хотим двигаться глубже, чем тело, одежда, вот запахи, духи. Это же, да, все это создает некую телесную оболочку. Это модно, об этом стоит думать. Но ведь и каждый из нас тоже всегда чем-то недоволен. Вы посмотрите, сколько женщин разных поколений садятся на диеты. Ну, по большому счету, это ж пытка такая. Вы посмотрите, как модны стали фитнесы, сколько денег они стоят, и так далее, и тому подобное. И то это еще хороший такой способ, когда, ну, не нравится нам что-то в теле, мы идем его менять. Но на это ведь тоже хватает очень и очень немногих. А многие продолжают запираться, примерно как молодой человек, знакомый Оле, и никуда не выходит, или выходит куда-то по минимуму, с такой очень простой, бытовой, привычной мыслью. Ну, куда я, уродка этакая, пойду? Давайте послушаем еще одну мексиканскую мелодию. Ну, конечно, у нас есть звонок из Владимира. Доброй ночи. Здравствуйте. Во-первых, я хочу сказать, что ваша передача очень прекрасная. Она для развития души. Но я хотелось бы пожелать, чтобы она шла более раннее время, чтобы слышали не только, как говорится, но побольше людей бы слышали эту передачу. Ух, к сожалению, это... спасибо вам большое. Но хочется мне сказать, что, к сожалению, величайшему, это решаем не мы. Да. Вот когда вы это говорите в эфире, тогда, может быть, наше начальство о чем-нибудь задумается. Александр Геннадьевич, вот я хочу сказать. Тут звонила Олечка насчет своего мальчика. Так вот, я хочу успокоить ее, как говорится, потому что вот все, что это не делается, что мальчик покрыт прыщами, это делается не зря. Это идет от Бога. Потому что мальчик, видимо, очень развитый. Для того, чтобы произошло развитие его души, для того, чтобы он не попал вот в какие-то такие дурные компании, вот Господь награждает вот такими прыщами. В это время происходит становление его души. И девушке совершенно не нужно беспокоиться об этом, что он закрылся, что он откроется, но он откроется в своем прекрасном обличии. Ведь недаром же есть сказка про гадкого утенка. Вот это и есть. Это вот иносказательно, интерпретация вот этой сказки, что из гадкого утенка потом получается прекрасный лебедь. Ей нужно просто-напросто быть немножко терпеливее, смотреть, как он развивается, что он чувствует, какие его настроения. Если она дорожит этим другом, то пусть она будет с ним более терпеливой, не страдать вот тем, что он не выходит. Он выходит, но он совершенно в другом виде выходит. Я желаю вашей передаче быть такой же, как говорится... Спасибо, Людмила Дмитриевна. Я надеюсь, что Оля слышала ваш совет. И всегда, нам всегда хочется терпеливости и любви. Да только мне кажется, что прыщи вовсе не делают человека гадким утенком. Это он сам себя записывает в гадкие утята, поскольку если есть что-то хорошее в душе... Может быть, не стоит бояться это хорошее проявлять, несмотря на то, что ты считаешь себя гадким утенком, и, судя по всему, так вовсе не считают красивые девушки вроде Оли. Джавье Солис поет из 60-х годов мексиканскую мелодию любви. Thank you. partida. Aunque quieras arrancarme de tu ser, cuando sientas el calor de otras caricias, mi recuerdo ha de brillar donde tú estés. Has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás, llorarás. De ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás. В эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Возьму одну минуточку для того, чтобы напомнить, что в эту субботу у нас очередное заседание клуба. Еще раз хочу напомнить, что наши встречи в клубе представляют из себя некий семинар-тренинг, где мы учимся помогать себе сами, учимся делать, ну, что-то похожее на те тренинги, которые вы слышали по радио, только, разумеется, более активно. Нужно обязательно, если вы хотите первый раз посетить клуб, все знают, что когда вы приходите первый раз, вы получаете такой брелок, пропуск, талисман нашего клуба, который дает возможность больше не записываться и приходить тогда, когда вы хотите. А если вы хотите первый раз прийти в клуб, то вам нужно записаться по телефону 8-906-716-3953. 8-906-716-3953. Напоминаю, что клуб, следующее заседание состоится в эту субботу в 2 часа. Если вы идете к нам первый раз, только в этом случае вам надо позвонить нам и записаться. 8-906-716-39-53. Доброй ночи, Елена Георгиевна. Доброй ночи. Я ваша постоянная слушательница. Спасибо вам большое. Но вот эта тема меня особенно задела. Я все-таки решила позвонить, так как год назад я переболела, и у меня начались проблемы с лицом. Вообще, всю жизнь, мне 20 лет, у меня идеальное лицо было. Я никогда не задумывалась, вот, когда видела на улице людей, там, ну, девушек особенно, даже с последствиями от вещей, мне было немножко их жалко. Вот я думала, меня это не касается. И вдруг пошло. Значит, один, второй, ну, просто серия. И знаете, один появляется и начинает переживать, появляется еще больше. и муж, и родители мне говорили, что они, в принципе, меня не портят. Но знаете, вот когда ты болеешь, кажется, что это самое страшное, что с тобой сейчас происходит, что тебя никто не понимает, вот, и ужаснее этого не бывает. Вот, но все-таки я очень много ходила по врачам, я нашла причину и долго лечилась. И вот я хочу сказать, обратиться сейчас, если меня сейчас слушают люди, у которых проблемы с лицом, вы просто должны взять себя в руки и понять, что выход есть, вы найдете врача, который вам поможет. Вот. И все будет хорошо. Вот у меня сейчас уже остаточное явление. Я раньше вот смотрела себя, видела только прыщи. Я не вижу ни глаза, ни губы, ни нос. Хотя у меня все в порядке, я симпатичная. А вот когда они стали проходить, я поняла, что мне раньше очень не нравился мой нос и зубы. А сейчас я поняла, что и нос нормальный, и зубы хорошие. То есть прыщи... Я стала уже не очень так, знаете... Страшно. Прыщи в конечном итоге помогли разобраться. Да, практически вот как Людмила Дмитриевна нам говорила. Когда появляется одна проблема, это Бог дает какую-то паузу, чтобы мы могли решить какие-то гораздо более важные проблемы. Спасибо. Спасибо, Елена Георгиевна. Доброй ночи, Елена. Добрый вечер, доброй ночи. Сначала общая оценка по поводу того, что красиво и некрасиво. Один умный известный поэт сказал, если бы мир тождествен был по сходству, было бы бесцветным бытие. Красота обязана уродству тем, что замечаем мы ее. И еще практический совет Олиному юноше. Два слова. Это очень практический совет. Олечка, пусть вас юноша обязательно купит производство. Нет, к сожалению, простите, ради бога, Елена, но рекламу мы вот не можем давать. Ну, я думаю, что тот препарат, о котором вы говорите, в общем, знает достаточно много врачей. И все-таки я хочу просить вас, дорогие радиослушатели, ну, неужели это все? Ведь передача-то наша психологическая, передача наша о душе. И мне кажется иногда, что вообще в нашей нелюбви к собственному телу есть подтверждение того, что все-таки душа – это что-то совершенно отдельное от тела. Душа иногда чувствует иное свое происхождение. Мы называем это происхождение чаще всего божественным, но почувствовать его можно не в минуты радости, а в минуты, ну, давайте назовем их страдания. Почувствовать, что у нас есть душа, которая хочет чего-то иного. Почувствовать, что у нас есть душа, которая хочет вырваться из той клетки, которую представляет из себя плоть. Ведь можно только тогда, когда мы не вполне довольны состоянием своего собственного тела. Я не помню, кому принадлежит эта мысль, но мысль эта точно совершенно не моя, которая заключается в том, что на самом деле в стремлении похудеть есть такой, в массовом стремлении похудеть, есть стремление к посту, к аскезе. Стремление к тому, что когда человек не нравится себе и мучает себя, например, тем, что он худеет, он пытается дать себе какую-то паузу, организм пытается дать себе какую-то паузу, для того, чтобы человек мог, наконец, задуматься о душе. Представляете? Ну, действительно, тысячи девушек мучительно стремятся найти какую-то диету. Тысячи людей эти диеты продают. Вот, простите, пожалуйста, прерву монолог. Алена из Троицка нам дозвонилась. Доброй ночи, Алена. Доброй ночи. Я вот слушала передачу, в общем, никогда не звонила никуда. Вот первый раз очень так затронула мне по поводу носа. Да. У меня очень неоднозначное отношение с моей мамой. Родители расстались, когда я была маленькая, и очень сильно похожа на папу, и проблема моей внешности, она как всегда ставилась мне в укор. Ты папа. И очень долго я страдала в подростковом возрасте очень сильно от того, что у меня был якобы большой нос. Но на самом деле нос нормальный, как оказалось. Просто мама всегда шутила, называла меня в детстве Буратино. Вот, из моего носа. Я пыталась решать проблему. В 18 лет проколола нос, ходила с серьгой в носу. Я вот всю жизнь могу даже сказать, почему, но сложно. Большой поклонник женщин с длинными носами. Так что это вот для меня самый красивый тип лиц. Ничего не могу с собой поделать. Ну, конечно, уже просто вот я наслаждаюсь. Но это правда. А вообще говоря, мне кажется, что это очень важное предупреждение. Дорогие и уважаемые родители, не слишком ли часто мы называем своих детей толстыми, длинноносыми, лопоухими, конопатыми, чем там еще? Не вспомните, чем еще мы называем своих детей. Просто есть возраст, в котором такого рода наши слова могут на всю жизнь, или, по крайней мере, на огромную часть жизни, даже без всякого злого умысла с нашей стороны, нам кажется, что мы даем такую кличку, домашнее прозвище. Толстый или Буратино. Но если к этому, не дай бог, присоединится еще кто-нибудь в классе, то тогда ведь не забывайте, пожалуйста, что люди, которые застревают на проблемах собственной внешности, создают целый бизнес. Этот бизнес называется косметической хирургией. И, конечно, теоретически дерматологи всего мира должны не выполнять требования своих пациентов, а направить такого пациента, которому он сомневается, что нужно делать пластическую операцию, к психологу или психиатру. Но слишком часто бывает, что пациент получает то, о чем он просит. Это же платные услуги. И, к несчастью, практически никогда не удовлетворяется результатом. Хорошо известны пластическим хирургам пациенты, и во всем мире хорошо известны, которые за несколько лет делают себе до 20, представляете, пластических операций, меняя разные части тела и все время оставаясь недовольными. Иногда на ранимую психику достаточно всего-навсего одного неосторожного нашего слова. Ну и так как я обещал все-таки попробую в последние 3 минуты дать еще один уже свой совет Оле. Ну, во-первых, и прежде всего, наверное, если будет такая возможность с молодым человеком, а я вот не уверен, что это Олин молодой человек, я, во всяком случае, понял ее так, что это просто хороший знакомый, с которым они вместе росли. В первую очередь, да, именно такие вот отношения дружеские, они позволяют сказать, вот давай сядем и поговорим. Если ты правда хочешь бросить, то есть правда хочешь сделать так, чтобы твои прыщи прошли, и если ты хочешь прекратить это вот этот домашний арест, то существует один единственный способ его прекращать. И этот способ, к сожалению, Оля, может заключаться только в том, чтобы постепенно выходить на улицу. И если он говорит, да, я действительно хочу, то вы рассказываете, что вот есть такая радиопередача, или что вы советовались с врачом, и пишете с ним таблицу. Да, таблица эта должна быть основана на каких-то конкретных местах, в которых вы считаете нужным, чтобы ваш товарищ сходил. Ну, например, это некоторая дискотека, или это некоторая компания, в которой его все знают и зовут. Вот вы с ним договариваетесь, что для того, чтобы его прыщи стали меньше, нужно прийти в эту компанию 10 раз. Первый раз на 15 минут, второй раз на полчаса, третий раз тоже на полчаса, четвертый раз тоже на полчаса, четвертый раз на час. Каждый раз после таких посещений вы, как истинный терапевт, должны спросить его, правда он считает, что люди вот только и делали, что смотрели на его прыщи. А так как на самом деле так, конечно, никогда не бывает, он в целом будет вынужден сказать «нет». Тогда нужно сесть и разработать с ним следующий план. Лучше разрабатывать эти планы на бумаге. Куда он пойдет вместе с вами или один еще, и на какое время. Это должен быть очень конкретный план. В нем должно оговариваться место и время. И я вас уверяю, что если молодой человек правда хочет общаться и правда хочет, чтобы вот этот его страх прошел, ну, в общем, я считаю, что другого выхода, кроме как изучить, чего он боится на самом деле, нет способа даже для того, чтобы вылечить вот этот, вот это вот его опасение. Но самое, что интересное, что если человек, и вы можете этому молодому человеку от меня это проходить, это передать, что если молодой человек начинает просто выходить на улицу, то тогда, и это показано психотерапевтами, вот эта вот угревая сыпь на лице, или прыщи, или там они бывают нескольких разных природ, она проходит под действием разных косметических мазей, но проходит, если человек оказывается в обществе, приблизительно в 10 раз быстрее, чем тогда, когда он сидит дома. Поэтому общий совет программы «Серебряные нити» таков. Идите к людям. Можете делать это дозированно. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи. Евгения Леон. Тоже песня о любви к людям. Нет, да. Абсолютно забыл сказать. В среду разговариваем об экстрасенсах и биополях в рамках общего разговора о колдовстве. Спасибо, спокойной ночи. Vampires en tu novela. La gran tirana. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera. Desencadenas en venenosos comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma, la gran tirana. Para mí es indiferente lo que sigas comentando, si dice la misma gente que